Синеватые белеси неба четко вырезались, как нарисованные тушью, силуэты всадников. Шли по четыре в ряд. Колыхались пики, похожие на оголенные подсолнечные будылья. Изредка звякнет стремя, скрипнет седло. Прохор Зыков, ладонью обнимая окованную луку седла, всматривался в лицо Григория и говорил шепотом: «Ты, Мелехов, не робеешь?» «А чего робеть-то?» «Как же? Ныне, может, бой пойдем?» «И пущай!» «А я вот робею», — сознался Прохор и нервно перебирал пальцами скользкие отрасы поводья. «Всею ночь в вагоне не спал. Нету сну, хоть убей!» Пустив поводья, Григорий дремал. Ему казалось, не конь пруго переступает передними ногами, покачивая его в седле, а он сам идет куда-то по теплой черной дороге, и идти необычайно легко, подмывающе радостно. Прохор что-то говорил над ухом, голос его мешался с хрустом седла, копытным стуком, не нарушая обволакивающей бездумной дремы. Ласковый свет заползал Григорию под набухшие от бессонницы веки. Григорий поднимал голову и слышал все тот же однообразный, как скрип арбы, голос Прохора. Пробудил его внезапно приплывший из далекого овсянного поля густой перекатистый гул. «Стреляют!» — почти крикнул Прохор. Григорий остро воспринимал каждый звук. Нервы его все более взвинчивались. Прохор Зыков ерзал в седле, болтал не умолкая. «Григорий, стреляют, похоже, как ребята палкой по чистоколу. Верно ведь?» «Молчи ты, балабон!» В полдень проехали границу. Кони прыгали через поваленный полосатый пограничный столб. Орудийный гул погромыхивал справа. За деревней с холма виден был город. Квадраты кварталов, кирпичные здания, разлив садов, шпили костелов. Сотник взъехал на впалую вершину холма, приставил глазам бинокль. «Вон они!» — крикнул, шевеля пальцами левой руки. «Сколько их!» – изумленно протянул Прохор. Остальные молчали, зажатые в кулаке одного чувства. Григорий прислушивался к учащенному бою сердца, будто кто-то маленький, но тяжелый, там, в левой стороне груди, делал бег на месте и сознавал, что владеет им совсем иное чувство при взгляде на этих чужих людей, чем то, которое испытывал он на маневрах, видя противника. Под ЕСУЛ полковников на переплясывающем статном коне выскакал перед строй. Туго подбирая поводья, проделал руку в темляк. Григорий, задерживая дыхание, ждал команды. Под ЕСУЛ вырвал из ножен шашку, клинок блекло сверкнул голубизной. «Сотня!» Шашка накренилась вправо, влево и упала вперед, задержавшись в воздухе повыше торчмя поднятых ушей коня. «Рассыпаться левый и вперед!» — в уме перевел Григорий немую команду. «Пики к бою! Шашки вон! В атаку марш-марш!» — обрезал Исаул команду и выпустил коня. Глухо охнула земля, распятая под множеством копыт. Григорий едва успел опустить пику. Он попал в первый ряд, как конь, захваченный хлынувшим потоком лошадей, рванулся и понес, забирая вовсю. Свет. свист перелетавших пуль заставляло уклонить голову к мокрой шее коня. В ноздри ему бил острый запах конского пота. Как сквозь запотевшие стекла бинокля видел бурую гряду окопов серых людей, бежавших к городу. Сотни рванувшиеся от деревни стройной лавой рассыпалась, дробясь и ломаясь. Высокий белобровый австриец с надвинутым на глаза кепи, хмурясь почти в упор, выстрелил в Григория с колена. Огонь свинца опалил щеку. Григорий повел пикой, натягивая изо всей силы поводья. Удар настолько был силен, что пика, пронизав вскочившего на ноги австрийца, до половины древка вошла в него. Григорий не успел, нанеся удар, выдернуть ее, и под тяжестью оседающего тела ронял, чувствуя на ней трепет и судороги, видя, как австриец, весь переломившись назад, виднелся лишь острый небритый клин подбородка, перебирает, царапает скрюченными пальцами древко. Разжав пальцы, Григорий въелся занемевшей рукой в эфес шашки. Австрийцы бежали в улицы предместья. Григорий шашкой плашмя ударил коня, тот, заломив шею, понес его по улице. Вдоль железной решетки сада, качаясь, обеспамятив, бежал австриец без винтовки с кепи, зажатым в кулаке. Григорий видел нависший сзади затылок австрийца, мокрую ушей строчку воротника. Он догнал его, распаленный безумием, творившимся кругом, занес шашку. Австриец бежал вдоль решетки. Григорию не с руки было рубить. Он, перевесившись с седла, косо держа шашку, опустил ее на висок австрийца. Тот без крика прижал к ране ладони и разом повернулся к решетке спиною. Не удержав коня, Григорий проскакал. Повернув, ехал рысью. Квадратное, удлиненное страхом лицо австрийца чугунно чернело. Он по швам держал руки, часто шевелил пепельными губами. С виска его на мундир кривым ручьем падала кровь. Григорий встретился с австрийцем взглядом. На него мертво глядели залитые смертным ужасом глаза. Австриец медленно сгибал колени. В горле у него гудел булькающий хрип. Жмурясь, Григорий махнул шашкой. Удар с длинным потягом развалил череп надвое. Австриец упал, топыря руки, словно поскользнувшись. Муть свинцом налила темя. Григорий слез с коня и замотал головой. Он бросил поводья и, сам не зная для чего, подошел к зарубленному им австрийскому солдату. Тот лежал там же, у игривой тесьмы решетчатой ограды, вытянув грязную коричневую ладонь, как за подаяние. Григорий глянул ему в лицо. Оно показалось ему маленьким, чуть ли не детским, несмотря на вислые усы и измученный страданием ли, прежним ли безрадостным житьем, покривленный суровый рот. Григорий, спотыкаясь, пошел к коню. Путано тяжек был шаг его, будто нес за плечами непосильную кладь. Гнусь и недоумение комкали душу. Thank you. Эшелоны, эшелоны, эшелоны, эшелоны несчетно. По артериям страны, по железным путям, к западной границе гонит взбаламученная Россия серошинельную кровь.